Девушка скинула с себя одежду и прошла в ванную. «Извини, хотя бы лицо полосну». Послышался звук льющейся воды и легкий стук украшений о стеклянную подставку. Через минуту Соня появилась, вытирая посвежевшее лицо полотенцем. «Рыжая, меня кто-то подставил». «Что ты имеешь в виду?» – удивилась Даша. Девушка закинула немного полноватые ноги на спинку кресла и тяжело выдохнула. «Если не будет найден настоящий убийца, это конец. На меня повесят все нераскрытые убийства в Центральной Европе за последние 100 лет». «Господи, да почему?» «По кочану», — нежное лицо исказило гримаса ненависти. «Когда полиции станет известно, что Лунина была отравлена в тот день, когда я приезжала в Прагу, да еще, не дай бог, тем же самым ядом, что и Лева, меня даже судить не будут, просто расстреляют на электрическом стуле. Кому, как не химику, подсыпать людям яд в какао? Проклятие, как вспомню, сколько сил мне стоило. Хватит плакаться», — неделикатно перебила ее Даша. «Надо искать убийцу. Ведь кроме нее и твоего брата убит еще один человек. Соломон Ольхович, мой старый знакомый. Несколько дней назад он прислал мне по интернету фотографию Светки. И его тут же отравили. Ты случайно не была в тот день в Линце? Рыжая, иди к лешему». Соню передернула от подобного предположения. «Лучше скажи, у тебя у самой есть идеи?» Молодая женщина, опершись локтями о колени, задумчиво смотрела в окно. На веснущатом лице застыло усталое разочарование. «Да как тебе сказать? Единственное, во что я точно не верю, так это в то, что Лунина покончила жизнь самоубийством». Соня негромко хрюкнула. «А кому вообще подобная глупость пришла в голову?» «Как кому?» «Полиции, конечно. Они нашли предсмертную записку. В ней она просила никого не обвинять, а ее саму кремировать». Соня презрительно рассмеялась. «Чушь полнейшая. Ни одна из них не покончила бы с собой даже под дулом пистолета. Светкина мамаша была еще почище, чем она сама». Даша скосила глаза в ее сторону. «Что ты имеешь в виду?» «Это сложно». Девушка положила полотенце на колени и задумалась. Елена Сергеевна была, честно говоря, странной особой. Довольно привлекательная, фигура хорошая, но какая-то холодная. Я бы даже сказала, жестокая. Думаю, у нее поэтому и мужа-то никогда не было. Да и любовников не помню. А к Светке она относилась, знаешь, как к кошке или собаке, только породистой. «То есть», — удивленно вскинула брови Даша, — «следила за ней очень, но как-то странно. Волосы должна стричь так, весить столько-то. Очень берегла ее руки и лицо. Помню странный случай. Лунина возилась с Левой на диване, и тот нечаянно поцарапал ей щеку браслетом от часов. Пустяковая царапина. Так вот, Елена Сергеевна побледнела как смерть, потом позвонила какому-то врачебному светиле, чтобы тот немедленно приехал, осмотрел ее». «Может, она просто очень любила свою дочь?» — возразила молодая женщина, доставая сигареты. Соня невесело рассмеялась и скинула ноги со спинки кресла. «В том-то и дело, что нет. Она не пожалела ее, не спросила, болит ли, просто видела одну эту дурацкую царапину. А Светка, надо заметить, сильно струхнула, попыталась отшутиться, мол, ерунда, до свадьбы заживет, та только зыркнула злобно и посоветовала заткнуться. Сомневаюсь, что это было проявление любви и ласки». «И это все?» «Нет», — Соня, казалось, собиралась с мыслями. были еще две заморочки.